Правда, Северус, мистер Поттер когда-нибудь говорил о других вещах, не входящих в учебный план? Дамблдор искал информацию и готов был отдать за нее почти все. Было досадно, что единственным, к кому Гарри был ближе всего, был Снейп. Если бы это был кто-то другой, то они могли бы отвлечь его от темных искусств. Но Северусу, как всегда, нужно было сохранять свое прикрытие и оставаться в своем образе. Он с любовью говорит об Эвриале и Сфина, которых он считает сестрами, а какого-то Зилретча, приемным дедушкой. Есть и другие имена, такие как Альтруши Арквит, которую он обычно называет Арк, но чаще всего вспоминается Лен. Любопытно, что эту девушку зовут Лен, как и его кошку. Он никогда не говорит много, и никогда не использует ни фамилий, ни местоположения. Мне почти кажется, что разговариваю со слизеринцем, когда он начинает играть со мной в словесные игры, а он, кажется, даже не замечает этого. Что ж, это было отчасти полезно. Возможно, эта Эвриала была крестной матерью, которая заменила Алису Лонгботтом. Это было еще одно имя, которое нужно было искать в родословных волшебников, а это, пожалуй, самое скучное, что можно придумать. Их размышления прервала сова, влетевшая в окно и опустившаяся перед Дамблдором. Директор взял письмо, которое она несла, и обратил внимание на сургучную печать на нем, палочка с висячим замком, официальная печать ДМП. Дамблдор побледнел, он не думал, что Гарри действительно отправит письмо в министерство. Он заколдовал совятню, чтобы перенаправлять всю подобную почту через него для редактирования. Как он это сделал? У Дамблдора было плохое предчувствие. Для Гарри, на самом деле, это было довольно просто. Неделю назад он написал письмо мадам Боунс из ДМП. Ее племянница училась на его курсе, так что это должно было повлиять на нее, а также предоставить ей человека, которому она доверяла, чтобы подтвердить. Он надел мантию с капюшоном и убрал волосы с глаз. Мантия затеняла глаза, делая его лицо неразличимым. Она была застегнута спереди, так что было сложно понять, кто это. Он не знал, где находится Министерство магии, поэтому не мог пойти прямо туда. Вместо этого он пришел с Лен в дырявый котел и заплатил один серебряный сикль за пользование камином. Он шагнул в него, и Лен запрыгнула на его руку, когда он отчетливо произнес «Министерство магии», и с этим двое исчезли с глаз посетителей. Это был самый некомфортный опыт из всех, с которыми они сталкивались. Гарри с Лен оставались неподвижными, как могли, наблюдая, как мимо мелькают камин за камином. Гарри усилил свои глаза и реакцию и наблюдал за некоторыми из тех, мимо которых они проходили. Он увидел большой зал, уставленный портретами, увидел довольно уютную кухню, увидел то, что, по его мнению, было кабинетом директора, если Дамблдор сидел за столом, и это лишь некоторые из тех, что попались ему на глаза. Его выплюнуло из огня, и он на мгновение запнулся, чтобы восстановить равновесие. Поттер выпрямился и огляделся. Люди торопливо входили и выходили из огня, который вспыхивал всякий раз, когда внутрь каминов бросали порошок. Был фонтан, над которым возвышались самые нелепые золотые статуи, которые Гарри когда-либо видел. Волшебники считали кентавров, гоблинов и домовых эльфов недостойными и построили что-то подобное, что Гарри удивился, почему волшебный мир все еще не был в состоянии войны. Если бы его выставили в таком виде, он бы непременно выразил свое недовольство, ибо это было отвратительно. Гарри распахнул мантию, чтобы Лен смогла сесть на землю, и протянул ей письмо. «Я буду ждать тебя здесь, береги себя», — сказал он и поцеловал ее в макушку, пока Лен уходила с письмом во рту. Никто не обратил внимания на кошку, пробирающуюся между ног. Амелия Боунс сидела в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла. Прошел почти месяц с тех пор, как ее племянница уехала в Хогвартс. Воспитывать Сьюзен было довольно приятно, хотя ей, как главе ДМП, было жаль, что у нее мало свободного времени, чтобы заниматься ею. Амелия была в ужасе, когда родители бедной девочки были убиты в конце войны. Все думали, что теперь, когда сами знаете, кто ушел, все стало безопасно и начались празднования. То, что никто так и не нашел виновных, стало для Амелии еще одной причиной пойти в правоохранительные органы, так и для того, чтобы защитить осиротевшую племянницу. Сегодня был спокойный день. К ее неудовольствию, с началом детских каникул обычно наблюдался всплеск преступности, но с тех пор, как ее повысили до главы отдела, она меньше бывала на улице и могла отдать такие задачи другим. Она посмотрела на фотографии на своем столе. На одной из них была Сьюзен вскоре после своего рождения на руках у матери, которая стояла с отцом Сьюзен, а на другой – 11-летняя Сьюзен в новой форме Хогвартса, которая широко улыбалась. Она подняла голову, увидев, что ее дверь открылась, но никто не вошел. Она мгновенно взяла в руки палочку и быстро произнесла заклинание Хаминум Ревелия. Результат ничего не дал. Она подошла ближе к своей двери и выглянула наружу. Ничего необычного. Люди, как обычно, спешили из одного отдела в другой, и никто из них не выглядел более обеспокоенным, чем обычно. Амелия вздохнула. Она зря волновалась и повернулась к своему столу. Но как только это сделала, то столкнулась лицом к лицу с черной кошкой, сидящей на столе, и вгляделась в нее, прежде чем обратить внимание на письмо в ее пасти. Амелия подняла бровь. «Для меня?» – спросила она, и кошка кивнула в ответ, после чего бросила письмо на стол. Амелия быстро наложила на письмо несколько заклинаний и успокоилась, не обнаружив ничего, кроме пергамента, чернила и воска. Она быстро положила письмо в верхний ящик стола и последовала за уходящей кошкой. Та была довольно приметной, и за ней было легко проследить, даже если большинству не было дела до того, что делает кошка. Она последовала за ней в лифт и наложила на себя чары невидимости. Кошка, казалось, смотрела прямо на нее и улыбалась. В этих умных малиновых глазах было несомненное веселье. Амелия была обеспокоена. Если бы не заклинание Хаминум Ревелия, показавшие, что кошка не человек, она бы решила, что это не зарегистрированный анимаг, но это было не так. Кошка не видела ничего плохого в том, что Амелия следовала за ней, как будто ей нечего было скрывать. Она обратила внимание на большой черный бант и помпоны, висевшие на ее шее. Это помогло бы опознать кошку, в случае чего. Она проследила за ней до самого атриума, где та подошла к фигуре в мантии, которая стояла в тени. На мгновение мантия откинулась, и Амелия увидела вспышку фиолетового света, после чего фигура опустилась на колени и взяла кошку на руки, а затем исчезла без единого звука. Амелия в замешательстве вернулась в свой кабинет. Автор письма пожелал остаться неизвестным, но, похоже, он не питал к ней никакой неприязни. Если бы она не проверила письмо, то ожидала бы покушения на свою жизнь или чего-то в этом роде, учитывая характер доставки. Вернувшись в свой кабинет, она села на свое место и положила письмо на стол перед собой. Любопытство взяло верх, и она открыла его, а после прочтения перечитала его еще раз, чтобы убедиться, что не ошиблась. Она была в ярости. Если верить ему, ученик наложил проклятие гниющей плоти в большом зале на глазах у всей школы и даже не получил за это наказание. Она должна была расспросить Сьюзен об этом и выяснить, действительно ли состоялась дуэль, прежде чем использовать письмо в качестве доказательства. Несколько дней спустя Амелия просматривала ответ Сьюзен. Да, дуэль была, но это все, о чем говорилось в письме. Амелию это немного обеспокоило. Сьюзен знала, что когда она спрашивает о чем-то, то хочет знать о всех подробностях, а такой короткий ответ был совсем на нее не похож. Похоже, что она будет расследовать это дело в Хогвартсе, и это было то, что она не собиралась поручить какому-то Аврору. Она также проверит Совятню на предмет чар, пока будет там. Оформление документов заняло некоторое время, но как только она отправила письмо директору, она и два Аврора отправились в Хогвартс. Амелия собиралась разобраться с этим как можно скорее. Поднимаясь по дорожке к школе, она увидела, как из замка навстречу ей спешит сам Дамблдор с письмом, которое она отправила ему. Она и так была зла на старика, когда он выступал за сокращение сроков наказания для пожирателей смерти на их судах, когда их арестовали в конце войны, и как верховный чародей, он имел право вводить веритасерум, но не использовал его. Амелия могла уважать этого человека за его достижения, но с его моральной точкой зрения никогда бы не согласилась. Она верила в правильное наказание, а не в эту извращенную форму реабилитации, которую поддерживал Дамблдор. Дамблдор вскоре появился перед ней и заговорил. «Моя дорогая Амелия, могу я спросить, почему ты здесь?» Он не хотел вмешательства в дела Хогвартса, это была его территория. «Забудьте об этом, директор, это письмо в вашей руке должно сказать вам, почему я здесь». Здесь была дуэль, на которой было использовано запрещенное проклятие. «Мне нужно будет попросить персонала и учеников пересказать события и на основании этого составить последующий допрос. Действия, которые я предприму после этого, будут зависеть от рассказа свидетелей». Дамблдор не сдвинулся с места. «Нет необходимости в чем-то настолько экстремальном. Это было просто небольшое разногласие между студентами, которое уже было разрешено. Лучше оставить эти вещи в покое и больше не поднимать эту тему. Амелия не хотела ничего подобного. Это мне решать, директор. То, что дуэль произошла здесь, не влияет на то, что расследование о незаконных проклятиях – дело ДМП. На самом деле ей следовало бы передать это задание, но не было причин не проводить расследование лично. Теперь вы можете хотя бы назвать мне имена двух студентов, участвовавших в дуэли. Я задам один из вопросов, прежде чем отправлюсь за теми, кого хочу допросить. И начну с вас». Амелия обошла попытки Дамблдора остановить ее и вошла в замок. Студенты в большом зале наблюдали, как она и ее Авроры прошли мимо дверей и направились в комнату, где первокурсники ждали своей сортировки. Оглянувшись через плечо, она увидела, что Дамблдор последовал за ними. Настроив перо и пергамент для диктовки, она приступила к допросу. Прошло несколько часов, когда последний из студентов, которых она опрашивала, ушел. Она опрашивала по два человека в каждом потоке на каждый факультет, чтобы получить как можно более точную картину. После Альбуса она опросила персонал и попросила МакГонагалл с ней поответить на ее вопросы. На удивление, по крайней мере, для нее, декан Слизерина оказался более готовым к ответам. Минерва сидела на стуле и не шелохнулась, после чего объявила всю дуэль нелепым фарсом, который не стоило затевать с самого начала. Снейп же описал заклинания, использованные в самом начале, исключительно мистером Малфоем, и то, как мистер Поттер просто уклонялся от них. Когда она спросила, почему он не ответил на заклинание, она узнала, каковы были условия дуэли. Ей показалось, что вся эта затея смехотворна и направлена на то, чтобы успокоить уязвленное самолюбие чистокровного принца. Она фыркнула, уже догадываясь, что Люциус Малфой потирает руки, пока они разговаривают. После того, как большинство учеников были опрошены, она решила расспросить самих участников о событиях, чтобы проверить, насколько их рассказы сходятся. Однако не успела она это сделать, как дверь со скрипом открылась, и внутрь вошла Сьюзен. «Тетушка, я слышала, что ты спрашивала о дуэли, которая состоялась неделю назад. Ходят слухи, что ты получила сообщение из анонимного источника. А почему никак не отреагировала, когда я упомянула об этом в письме?» Глаза Амелии сузились. «Впервые я узнала об этом, когда странная кошка доставила письмо в мой офис». Глаза Сьюзен загорелись. Черная кошка, с красными глазами, большим черным бантом и помпонами, свисающими с него, спросила она. Амелия задумалась. Если кошка была настолько узнаваема, она могла бы найти того, кто его прислал. «Никому этого не говори, но да, это так. Ты знаешь владельца? Если бы она знала, все было бы намного проще. Да, у Гарри есть точно такая же кошка. Она всегда с ним, кроме зелья и гербологии, и никогда не покидает его и проводит большую часть времени, сидя у него на плече. Что ж, по крайней мере, это дало ей возможность заподозрить, кто отправил письмо. Неудивительно, что он был плотно закутан в мантию, ведь его, как знаменитость, сразу бы узнали». Амелия еще немного поговорила со своей племянницей, прежде чем попрощаться и послать одного из своих авроров за Драко Малфоем для допроса. Пока она ждала, она просмотрела то, что записала. Все было довольно очевидно. Дуэль определенно состоялась, и даже Дамблдор сказал об этом. Он был довольно скользким, когда его допрашивали, и на все отвечал вопросом или полуправдой. Это было подтверждено. Использованные заклинания также были довольно типичными, по крайней мере, для начала. Драко Малфой, очевидно, использовал различные проклятия, от обезоруживающего заклинания до оглушающих, режущих проклятия и тому подобного, но ничего сверх меры. И только после того, как начал разочаровываться в том, что Поттер так небрежно отмахивается от каждого заклинания, направленного в его сторону, Малфой решил использовать проклятие гниющей плоти. Именно тогда дуэль стала для нее интересной. Помимо использования смертельного темного проклятия, самым любопытным было то, как мистер Поттер ответил на это. Очевидно, он отбил проклятие голой кожей и не только не пострадал, но и перенаправил проклятие, которое пронеслось сквозь установленные на дуэли щиты и поглотило кресло директора. Учитывая то, как тот себя вел, ей пришлось задуматься, не направил ли мистер Поттер это заклинание туда специально, и она не стала бы его винить, если бы он действительно это сделал. Заклинания, если это были заклинания, которые использовал Гарри Поттер, не были чем-то таким, что можно было бы распознать. Профессор Снейп сказал, что никогда раньше не видел ничего подобного, а он знал гораздо больше заклинаний, чем она, благодаря изучению темных искусств и других направлений магии. Очевидно, он без всякого желания вызвал несколько призрачных голубых сфер, которые подбросили его противника в воздух и продолжили бомбардировку, нанося ему удары, после чего у Малфоя остались синяки и кровотечение. Затем мистер Поттер указал на мистера Малфоя, и на кончике его пальца появилась черная сфера, после чего он запустил ее в слизеринца. Амелии стало любопытно, и она обязательно спросит его об этом, когда будет его допрашивать. Она подняла глаза, когда дверь открылась, и Аврор Тинвистл ввел в комнату Драко Малфоя. Она внимательно посмотрела на него, когда тот сел напротив. Либо он был в высшей степени уверен в себе, либо был идиотом. Она начала допрос, обратившись к перу, лежащему на столе между ними. «Включить запись». Ведет допрос Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка, допрашивает Драко Малфоя о событиях вторника 24 сентября 1991 года. Также присутствуют старший Аврор Майерс и младший Аврор Тинвистл. Начинаем допрос. «Мистер Малфой, что вы можете рассказать мне о событиях, предшествовавших самой дуэли?» Драко посмотрел на мадам Боунс и ответил. «Я занимался своими делами, вышел из большого зала, когда прошел мимо Гарри Поттера за столом Хаффлпаффа и услышал его пренебрежительные замечания в адрес моей персоны, а затем я». Амелия прервала его. «Вы можете рассказать нам, что мистер Поттер сказал о вас, что заставило вас обернуться? До сих пор этого не было ни в одном отчете, и если он не может привести примеры, то, скорее всего, он лжет. Я бы не хотел повторять такие вещи, достаточно сказать, что они были очень неуважительными по отношению к человеку высшего сословия». Амелия нахмурилась. «Это могло быть воспринято так, что мистер Поттер оскорбил его, потому что он чистокровный, или же Малфой просто пытался использовать свой статус в качестве аргумента». Тем не менее, она позволила ему продолжить. «Я вежливо попросил его прекратить подобные комментарии, и он ответил, что все они правдивы. Я признаю, что поступил глупо, когда бросил ему вызов, но он проигнорировал меня, сказав, что ему не нужна палочка, чтобы выиграть дуэль. Я хотел показать всем, кто на самом деле Поттер, и началась дуэль. Сначала он только уворачивался от моих заклинаний и больше ничего. Я решил использовать проклятие, о котором узнал из книги, найденной в библиотеке. Она не была в запретной секции, так что проблем не должно было возникнуть, и не было предупреждения о том, что оно запрещено. Я мог быть виновен в использовании неизвестного заклинания, но никто не мог быть привлечен к ответственности в таких обстоятельствах. Когда это было сделано, Поттер что-то предпринял в ответ. Я не знаю, то заклинание, которое он использовал, я его не узнал. Я помню, как меня осыпали со всех сторон ударами, словно кто-то взял в руки биту. Я рухнул на пол и, прежде чем потерять сознание, увидел какую-то черную штуку на конце пальца Поттера. Следующие полтора дня я провел в больничном крыле, восстанавливаясь после того, что со мной сделал Поттер, и считаю прискорбным, что он остался безнаказанным. Все, казалось, совпадало с другими рассказами, но она ни на минуту не поверила, что мальчик так легко нашел в библиотеке запрещенное проклятие. Единственные книги, в которых можно было найти что-то подобное, должны были находиться в запретной секции, а там давалось название и описание, а не само заклинание. Могу я спросить, в какой книге вы нашли заклинание? Она сомневалась, что получит ответ, и, как бог пророчества, оказалась права. Я не помню. Я просто просматривал полки наугад от скуки, поэтому даже не могу сказать, где это было. Она ожидала не меньшего, но отмахнулась от него и попросила Тинвистла позвать мистера Поттера, пока она просматривает то, что записало перо. Это раздражало. Малфой признался, что использовал заклинание, но без злого умысла, и худшее, что она могла сделать в данный момент, это наложить на него штраф в 500 галеонов за безответственное использование неизвестных заклинаний и поставить черную метку в его личном деле. Приличная сумма, но не очень большая, когда идет о Малфоях, а поскольку они были в основном инвесторами, то отметка в его послужном списке мало что значила. Она сидела и ждала, когда придет последний человек, которого она хотела допросить. Гарри слышал расследование и держался в стороне. Лен сидела в тени, и с помощью совместного восприятия они оба наблюдали, кто входит и выходит из комнаты. Они видели, как Амелия Боунс вызывала для дачи показаний самых разных студентов. Мужчин, женщин, любого статуса крови из каждого года обучения. Гарри одобрил меры, которые она принимала, чтобы получить полную информацию. Он не удивился, когда в кабинет вошла сама Сьюзен Боунс, ее не вызывал младший Аврор, так что, скорее всего, она пришла навестить свою тетю, а не для расследования. Когда вошел Драко Малфой, Гарри решил вернуться в замок, ибо был на опушке леса, чтобы подготовиться к тому моменту, когда его позовут. Он избегал учеников и пробирался туда, используя Лен, чтобы разведать, где кто находится, и вскоре скрылся в тени, где все это время находилась Лен. Он наблюдал, как Драко Малфой вышел из комнаты. Он расхаживал так, словно замок принадлежал ему, и Гарри стало интересно, что рассказал хорек. Ему не пришлось долго ждать, пока младший Аврор покинет комнату. Гарри шагнул вперед. «Меня ищете?» Аврор подпрыгнул и обернулся и увидел стройного маленького ребенка. Его голос был тихим, но высоким. Мальчик был странным. «Гарри Поттер?» – неуверенно спросил он, и не ожидал, что это будет спаситель волшебного мира. Мальчик все равно кивнул и шагнул к двери, на его плече сидел странная кошка. Войдя в комнату, Гарри огляделся. За столом сидела мадам Боунс, слева от нее стоял мужчина в мантии Аврора, которому на вид было около 60 лет. Аврор, который привел его сюда, сел по другую сторону от мадам Боунс. Посмотрев на него, она нахмурила брови и спросила: «Это вы?» Гарри вздохнул. Казалось, глава департамента магического правопорядка даже не узнала его, несмотря на всю информацию, которую получила. Возможно, она сосредоточилась на действиях и забыла составить физический портрет, а может быть, не поверила историям о том, как он выглядит. «Меня зовут Гарри Поттер. Я полагаю, что ваш Аврор искал меня, или я ошибаюсь?» На это Амелия подняла брови. Она была старше и Лили Эванс, и Джеймса Поттера, так как выпустилась намного раньше, но все равно знала, как они оба выглядят. Этот мальчик перед ней не был похож ни на одного из них. Он выглядел совсем не так, как рассказывали, но на его плече сидела кошка, которую она узнала, и Сьюзен сказала, что она никогда не покидала Гарри Поттера. «Вы правы, и я думаю, что должна поблагодарить вас за письмо об этом инциденте». Мальчик никак не отреагировал. Он наклонил голову на одну сторону и сказал: «Я полагаю, что мы встречаемся впервые, если только вы не имеете в виду период до ноября 81-го. В таком случае, надеюсь, вы простите меня за то, что я вас забыл». Амелия сосредоточенно взглянула на него и увидела, что его губы слегка дрогнули. Она чуть не рассмеялась. Здесь был человек, который собирался быть с ней абсолютно честным, но при этом ничего не выдавал. Она предпочла это постоянным уклонением от Дамблдора. «Просто прекрасно», она повернулась и обратилась к перу на своем столе, активировала его и предоставляя всю необходимую юридическую информацию, чтобы сделать это официально, прежде чем снова повернуться к Гарри. «Что вы можете рассказать мне о событиях, предшествовавших дуэли? Я и Драко Малфой никогда не виделись до Хогвартс-экспресса. Он назвал меня уродцем-полукровкой, основываясь только на моей внешности, Невилла Лонгботтома, сквибом и жаловался на грязь, когда увидел с нами еще одну маглорожденную, Гермиону Гринджер. Я попросил его оставить нас в покое, но он отказался, сказав, что такому уроду, как я, нужно знать свое место, что я – сброд. Я сказал ему прекратить это, иначе он пожалеет, а он приказал Винсенту Крэббу и Грегори Гейлу показать мне, что получит урод в Хогвартсе. Мне не понравились его слова, и я вывел из строя всех троих, не причинив им ни единой травмы, за исключением того, что Драко Малфой, если уж на то пошло, обмочился. Они вышли из купе, и мистер Малфой сказал на прощание: «Вам это с рук не сойдет, мой отец узнает об этом». Гарри остановился и подождал, пока перо закончит писать то, что он говорил. Амелии было очень интересно, каким способом Гарри это сделал. «Как ты заставил троих оставить тебя в покое?» Гарри поднял на нее глаза и ответил: «С помощью того, что они хотели использовать против нас. Они пытались применить реальное насилие, а я использовал угрозу насилия. Мне повезло, я бы использовал другой метод, но они не реагировали ни на доводы разума, ни на наши просьбы. Похоже, это единственный язык, который они понимают». Амелия кивнула и попросила его рассказать о дне дуэли. «Я сидел за столом Хаффлпаффа. Я обычно сижу отдельно от остальных, так как не люблю пустой болтовни. Я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, огляделся по сторонам, и мой взгляд остановился на Малфое. Он поднялся со своего стула и подошел ко мне вместе с Крэббом и Гейлом. Он вызвал меня на дуэль, сказав, что у меня нет ни единого шанса против настоящего волшебника. Я сказал ему, что у меня нет желания направлять на него свою палочку, и он воспринял это заявление как-то, что я буду дуэлировать с ним без палочки, о чем мне сообщил Седрик Дигори с моего собственного факультета, в то время как Малфой подошел к столу персонала. Меня позвали туда и сказали, что дуэль состоится немедленно перед персоналом и студентами, в большом зале. Я передал свою палочку Батшиде Баблинг на время дуэли, Амелия снова кивнула. Он рассказывал удивительно много подробностей, и ей придется проверить его утверждение у Седрика Дигори. Она знала, что Амос Дигори работает в департаменте по регулированию и контролю магических существ. А что произошло во время дуэли? Это был самый интересный момент. Ей нужно было знать, что он думает по этому поводу и как это согласуется с остальными заявлениями. У меня не было палочки, которой можно было бы колдовать, поэтому я хотел, чтобы Малфой устал. Он наложил на меня ряд заклинаний, которые можно найти в учебном плане Хогвартса, даже если это были заклинания не первого курса. Среди них были оглушающие заклинания, режущие проклятия, колющие и взрывные проклятия. Он целился в основном в туловище, что облегчало предсказание и уклонение от его атак. Признаюсь, я был взволнован. Чувствовал адреналин в своем организме, зная, что одно неудачное уклонение, и я буду ранен и мне потребуется медицинская помощь. В этот момент Малфой наложил на меня проклятие гниющей плоти, и я, будучи под воздействием адреналина, решил отмахнуться от проклятия, которое проглотило дуэльный щит, установленный вокруг нас, и разрушило кресло директора. Я решил, что хватит, и решил вырубить своего противника. Я наколдовал полутелесные сферы силы, которыми ударил его. Я был удивлен, когда он остался в сознании, и направил на него проклятие Мгандра. Пока он был в сознании, и, поскольку после этого Малфой отключился, я стал победителем дуэли. «Ты наколдовал сферы силы без палочки, как и проклятие Гандра», — спросила она. Гарри кивнул, и над его плечом появилась одна сфера. Он также поднял руку и указал на стену. Там появилась черная сфера. Сфера, которая сейчас находится над моим левым плечом, это моя собственная разработка. В своем нынешнем виде она может сделать не больше, чем оставить синяк. Гандр, то, что я сейчас направил на стену, это редкое и малоизвестное скандинавское проклятие болезни, которое вызывает общую лихорадку. Оно длится от 12 часов до нескольких дней в зависимости от вложенной в него энергии. После этого две сферы рассеялись и исчезли. Амелия настороженно смотрела на два энергетических шара, но потом вернула свое внимание к тому, кто вызвал их. В уже данных показаниях говорится, что вы что-то сказали перед тем, как вызвать свои сферы. Почему вы не сделали этого в этот раз? Гарри посмотрел на нее и сказал: «В этот раз я вызвал только одну. Когда была дуэль с Драко, от одной можно было легко увернуться, поэтому я вызвал гораздо больше. Если я создам больше пяти или около того, то мне понадобится моя ария для этой задачи». Гарри не чувствовал себя слишком плохо, рассказывая об этом ДМП. Записи не были доступны широкой публике, и поэтому единственные, кто мог бы узнать об этом, были бы те, кто захотел бы открыть дело, и им пришлось бы идти по официальным каналам. Амелия Боунс, как выяснил Поттер, имела репутацию человека, соблюдающего закон. Поскольку этот инцидент произошел в Хогвартсе, значит, любой, кто занимал должность в этом учебном заведении, также должен был пройти через официальные каналы, то есть Дамблдор не мог просто просмотреть эту информацию из-за других своих должностей. У Амелии больше не было вопросов к Гарри, и она отпустила его. На все официальные вопросы она получила исчерпывающие ответы, и ей даже удалось увидеть пример магии, которую он использовал. Тем не менее, у нее возникло ощущение, что Гарри многое утаил. Он не сказал ей, что это за заклинание или ария, как он выразился, и не сказал ей максимальное количество сфер, которые может создать. Как и не сказал, что еще он может сделать и почему может это делать. Задним числом можно сказать, что его допрос был крайне скуден на детали, и она только сейчас осознала это. Ей хотелось рвать на себе волосы от досады. В течение следующего месяца новости о том, что Малфой был оштрафован на 500 галлеонов за безответственное использование неизвестного заклинания, а также о том, что ему пришлось оплатить новое кресло директора, смогли несколько утихомирить Харька. Однако он по-прежнему смотрел на Гарри во время каждого совместного урока и всякий раз, когда проходил мимо него в коридорах. Он также продолжал бормотать под нос уничижительные комментарии, которые острый слух Поттера все равно улавливал, но даже он не был настолько глуп, чтобы отвешивать комментарии о его семье. У него все же были какие-то инстинкты выживания, какими бы ни стали. Рыжий, с другой стороны, был таким же несносным, как и всегда, и также стал огрызаться на Гермиону. Каждый раз, когда он это делал, то всегда просыпался либо от боли, либо в компрометирующем положении, либо и от того, и от другого, а еще он всегда просыпался с криками о красноглазой синеволосой девочке, которые уже начали превращаться в школьный миф. Всякий раз, когда один из этих слухов упоминался в присутствии Гарри, мальчик обнаруживал, что не может смотреть на Лену и сохранять серьезное лицо. Все закончилось на Хэллоуин. В этом году он пришелся на четверг. У гриффиндорцев первым занятием были двойные чары, а у хаффлпаффцев – один урок после обеда. В то утро Гарри был свободен и, после ежедневной работы над таблицами реакций, отправился гулять по замку. В начале обеда он направился на кухню. У него не было никакого желания находиться сейчас среди других людей. Сегодня была годовщина того дня, когда он стал сиротой, и то, что его окружали напоминания о погибших родителях всякий раз, когда какой-то профессор сравнивал его с одним из них, да и просто пребывание в среде, в которой они проводили много времени, не помогало. Впервые он зашел на кухню, когда пек торт на день рождения Лен 9 сентября. Тот день прошел не совсем по плану, поскольку это был понедельник после его первых выходных, но Лен, похоже, все равно оценила торт. С тех пор он приходил несколько раз, приносил с собой книги рецептов и иногда готовил вместе с домовыми эльфами. В результате, блюда, отправляемые в большой зал, стали гораздо более сбалансированными и здоровыми, а некоторые рецепты он еще и усовершенствовал. Гермиона даже прокомментировала это в какой-то момент, что, несомненно, ударило по самолюбию Гарри. Эльфы также позволили ему проанализировать их, и он смог придумать ограничивающее поле, которое могло бы держать их подальше. Это было хитро, и Гарри потратил 2 недели, пытаясь разобраться в нем. Тем не менее, Гарри решил, что сегодня он будет есть там, внизу, чтобы избежать праздника в большом зале. После хорошего обеда из рыбы и фруктов, которые он очень любил, он отправился на теоретический урок чар, где они узнали о разнице между чарами мгновенного применения и чарами постоянного использования. Первые – это что-то моментальное, как чары изменения цвета, а вторые – что-то постепенное, как чары левитации. Очевидно, гриффиндорцы в то утро изучали именно это. Следующим уроком была защита, и Гарри оглядел кабинет в поисках Гермионы. Как только вошел в него, обычно она приходила раньше, но он ее не увидел. Сев рядом с Невиллом, он спросил о Гермионе. Лонгботтом бросил взгляд в сторону Уизила. Тот действительно что-то сделал и рассказал, как Рыжий обидел ее после чар тем утром, и с тех пор ее никто не видел. Гарри бросил взгляд на Рыжего, молча пообещав найти способ познакомить его с убийцей приматов так, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Гарри не очень сосредотачивался на том уроке и поэтому пропустил большую часть того, что Квирелл говорил о вампирах. То, что он узнал здесь, почти заставило его засмеяться. Сильнейшие вампиры этого мира были бы ничем, они максимум походили на слабых мертвых апостолов его собственного, и то, как они боялись их, было для него забавным. Он подумал, не стоит ли ему когда-нибудь взять с собой на урок Арк или Альтруш, но отбросил эту мысль. Он ждал, когда закончится урок, чтобы выследить Гермиону и исправить то, что с ней сделал Уизил. Как бы то ни было, не успел Квирелл их отпустить, как Гарри ушел. Как трудно, подумал Гарри, найти в замке одинокую девочку. Он не рассчитывал на то, что не сможет уловить аромат ее праны, пахнущий старыми книгами и пыльными томами. Где бы она ни была, она находилась там какое-то время, и не двигалась, чтобы оставить ему след. Его это начинало раздражать, когда в конце концов он все-таки уловил носом ее запах. К несчастью для него, этот запах был более реальным, чем способ идентификации магии. Гарри замер, когда тролль прошел через коридор и вошел в комнату справа от него. Гарри было наплевать на тролля, он ничего ему не сделал, поэтому он не собирался его трогать. Так было до тех пор, пока он не услышал крик, от которого у него замерло сердце. Гарри укрепил свое тело до предела и помчался туда, куда вошел тролль. В спешке Гарри сорвал дверь с петель. Там, скрючившись от страха, лежала Гермиона, а массивный тролль поднимал свою пропорционально большую дубину в сторону неподвижной девушки. Гарри действительно не думал о том, что он будет делать дальше, он просто сделал это. Он бросился к Гермионе, успел схватить ее и откатиться в сторону, но не раньше, чем получил удар массивным оружием тролля. Гарри уже чувствовал, как на его спине образуется синяк. Если бы не его усиление и не тот факт, что дубина в руке тролля была немного трухлявой, то он бы сейчас наверняка был мертв. Ему удалось оттащить их обоих с дороги, но теперь тролль стоял между ними и выходом. «Проклятие, все выглядело не слишком хорошо. Моя душа, оружие», — произнес он, и в его руках появилась алебарда. Ее длина от конца древка до кончика лезвия составляла почти 2 метра. На самом лезвии были выгравированы руны для различных эффектов, и, что самое смертоносное, лезвие было покрыто ядом горгоны. Гарри вспомнил, как он пробовал повторить за Шира, и у него получалось только то, с чем он был хорошо знаком. Эта алебарда была одной из таких вещей. Он присутствовал при ковке и формировании оружия, он сам выгравировал руны, и именно он покрыл клинок ядом горгоны. После усыновления на него не действовал змеиный яд, и теперь, спустя годы, чтобы замедлить его, нужно было что-то гораздо сильнее, так что покрытая ядом алебарда подходила идеально. Если ему удавалось пораниться или порезаться, он не беспокоился о последствиях и имел под рукой достаточно смертоносное оружие. Из оружия он предпочитал алебарду и кусаригому. Ему также нравились цепи, которые были выкованы, а затем на них были вырезаны руны. Он встал между троллем и Гермионой, когда дубина опустилась. Гарри укрепил себя и поднял древко навстречу дубине. На него обрушился удар, и он почувствовал, как заныли его суставы. Он посмотрел вверх, когда тролль снова отвел дубину назад, и быстро создал цепи, которые бросил к ногам тролля. Они обвились вокруг них, и тролль на мгновение пошатнулся, но устоял на ногах. За это время Гарри отвел руку с алебарду в броске через плечо, словно копье, с криком «Тхурисос!». Руна на лезвии над рукоятью затрещала от электричества, которое потекло по лезвию, и по дуге направилось к троллю. Лезвие полетело к голове тролля, но было отбито немного в сторону машущей дубиной. Оно задело висок, и электрическая дуга пронзила часть его лица и уха. Это разъярило существо, который теперь смотрела на них одним нормальным и одним обугленным глазом. Ухо на боку головы теперь было не более чем почерневшим и обгоревшим куском мяса, а часть лица покрывали следы ожогов. Жаль, что жар от молнии ослабил яд горгоны. Тролль зарычал от ярости и двинулся к ним. Гарри решил попробовать что-нибудь сделать, чтобы уйти с дороги. Он схватил Гермиону и, перекинув через плечо, прыгнул боком к стене, изо всех сил желая оставаться на месте. Ему это удалось. Теперь он стоял горизонтально на стене. Однако Гарри быстро оправился от шока, ведь ему еще предстояло справиться с разъяренным троллем. Он взбежал по ней и обогнул, прежде чем вышвырнуть Гермиону из комнаты. Она была вне опасности, и теперь он мог сосредоточиться на убийстве тролля, а не на ее защите. Он осмотрел его и остался недоволен результатом. У троллей, как известно, очень стойкая к магии кожа, копье сработало только потому, что он направил в него большое количество праны, прежде чем активировать выгравированную на нем руну молнии. Чисто магическая атака была практически бесполезна против чего-то подобного. Он был так зол, что заставил Лен искать Гермиону в других частях замка, и теперь ей понадобится слишком много времени, чтобы добраться до него. Гарри создал другой клинок, клеймор, и прыгнул на тролля. Уклоняясь от диких взмахов дубины, он укрепил его, пытаясь вонзить в своего врага. Он целился в суставы и места, которые у человека были бы слабыми точками, но эта чертова толстая кожа оставалась помехой. Один удачный взмах тролля, и правая рука Гарри была сломана, а клинок выбит из захвата. Он создал другой клинок, одноручный гладиус, и принялся за работу. В отличие от большого клеймора, гладиус был предназначен для уколов, и его острие помогло Гарри провести острие через толстую кожу тролля, позволяя лезвию проникнуть глубже в чудовище. Тролль выглядел ошеломленным. Яд горгоны начал действовать и быстро распространялся по организму. Когда яд достигнет мозга, все будет кончено, но тролль пытался двигаться, К тому же яд был несвежим и быстро терял силу, несмотря на то, что это один из самых сильных ядов в мире. Чудовище пьяно двигалось к дверному проему, но Гарри не позволил ему и шагу ступить дальше в замок. Он не мог сказать, когда придет кто-то еще, и не хотел рисковать, если схватка затянется. Гермиона уже ушла, а его усиленные уши не улавливали никаких признаков присутствия поблизости никого, кроме него и тролля. Он использовал самое сильное оружие, которое у него сейчас было, и надеялся, что этого будет достаточно, чтобы остановить тролля. Гарри потянулся вверх и одной рукой взялся за повязку. Стоя спиной к дверному проему, а перед ним был только тролль, и он мог быть уверен, что это безопасно. Раздался щелчок, едва заметный, но это был знак, что он может снять повязку, которую он сорвал со своего лица. Он встретился взглядом с троллем и влил в глаза столько праны, сколько смог. Они ярко засветились, и его взор не отрывался от тролля, пока он подавал в них огромное количество праны, чтобы окаменить свою цель. Тролль шатался на своих все еще скованных ногах, но как только он встретился взглядом с Гарри, все было кончено. Его взгляд, несмотря на использование праны, оказывал физическое воздействие, которому шкура тролля не могла противостоять. Обычно ему требовалась целая секунда, чтобы превратить в камень немага, и 3, для любого из волшебников его мира. На тролля этот эффект работал еще медленнее, около 30 секунд постоянного зрительного контакта. Однако это были необычные обстоятельства. Гарри активно вливал столько праны, сколько мог. Тролль успел сделать 4 шага, прежде чем полностью превратился в камень. Гарри рухнул на пол, так как полностью выбился из сил. Он вернул повязку на лицо и лег на спину. Он чувствовал синяк на его спине в том месте, куда его ударила дубина тролля, который давал о себе знать, но его это мало волновало. На нем раны исцелялись гораздо быстрее, чем у других, и через день-два синяк исчезнет. Гарри услышал быстро приближающиеся шаги и, повернувшись, увидел Гермиону в сопровождении нескольких профессоров, которые приближались к нему по. Кавалерия прибыла тогда, когда все было кончено. Он не хотел показывать им свои глаза, но у него не было времени на то, чтобы что-то с этим сделать, так как вскоре они появились в дверях. Дамблдор выглядел довольным тем, что пришел и спас его, и Гарри мог поклясться, что видел на его лице самодовольную ухмылку. Так было до тех пор, пока они не увидели тролля, или, лучше сказать, удивительно точную статую тролля, выполненную из гранита. «Мистер Поттер, я думаю, нам нужно объяснение». В большом зале Сьюзен Боунс первой заметила, что за их столом кого-то нет. После расследования, проведенного ее тетушкой, она время от времени разговаривала с Гарри, не настолько, чтобы стать другом, но она общалась с ним больше, чем большинство. Быстрый взгляд по залу не обнаружил никаких признаков фиолетового цвета, кроме мантии Дамблдора. Она как раз собиралась спросить всех, что происходит, когда в зал ворвался профессор Квиррелл. Весь зал затих, когда он промчался полпути до главного стола, а затем воскликнул: «Тролль, тролль, тролль в подземельях! Спешил вам сообщить», после чего упал в обморок на месте. Весь зал разразился звуками, пока не раздалось несколько громких хлопков, выпущенных из палочки Дамблдора, и не привлекли всеобщее внимание. «Тихо! Все студенты должны следовать за старостами в гостиные. Я и персонал». Его прервал звук открывающихся дверей, но на этот раз в зал ворвалась растрепанная и слегка помятая Гермиона Грейнджер. «Гарри сражается с троллем, второй этаж. Помогите ему». Глаза всех присутствующих расширились. Их таинственный первокурсник сейчас сражается с троллем. «Очень хорошо, мисс Грейнджер, ведите». «Похоже, наш тролль переместился с тех пор, как Кверинус уведомил нас. Все студенты должны оставаться здесь. Весь персонал, кроме Северуса и Минервы, защищать их. Вы двое, со мной. Кверинус, ты тоже идешь. Возможно, ты сможешь сказать мне, тот ли это тролль, когда мы его найдем», — воскликнул Дамблдор, и вышел из зала. Четверо профессоров поспешили на второй этаж, где даже сейчас были слышны звуки битвы. Квиррелл, похоже, не хотел продолжать их и шел в хвосте. Если бы не пристальный взгляд Снейпа, он мог бы просто сбежать, как трус. Обогнув угол, они увидели Гарри Поттера, наполовину вышедшего из двери. Он держал одну руку на повязке, как будто хотел снять ее, но зачем, никто не мог догадаться. Пройдя мимо него, они увидели тролля, застывшего на середине шага. Вокруг его лодыжек были обмотаны цепи, в стену была воткнута алебарда, Покрытая следами подпалины, лезвие было в крови, возле разрушенных раковин лежал клеймор, он тоже был в крови, как и более короткий клинок, лежавший у ног Гарри. Дамблдор подошел к Гарри и сказал: «Мистер Поттер, я думаю, нам нужно объяснение. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits1611688158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907, кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 12. До праздников. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Я не могу сказать вам, директор, но если у вас есть объяснение, почему в самом безопасном месте в стране появился тролль, который нападает на учеников, я буду рад его услышать, высказался Гарри. Дамблдор прищурился. Но, Гарри, я не думаю, что сейчас это имеет значение, я... Гарри ничего не мог с этим поделать. Я думаю, что это очень актуально. Что вы собираетесь сказать родителям детей, которые, возможно, уже сейчас пишут письма своим родителям о том, что в замке появился тролль? Гермиона была в ужасе, и я не хочу обидеть ее, но сомневаюсь, что она будет молчать в таких обстоятельствах. Гарри смотрел прямо на Дамблдора, сложив руки. На лице с ней появилась ухмылка, пока он наблюдал, как 11-летний подросток ставит на место Альбуса Дамблдора. «Гарри, нам нужно знать, что произошло во время твоей встречи с троллем. Это очень важно». Гарри ухмыльнулся. Если старик хотел получить эту информацию, то он был готов ее предоставить, но, во всяком случае, не совсем то, что тот хотел. Рональд Уизли оскорбил Гермиону, и она не пришла на урок. Как ее друг, я отправился на поиски и наткнулся на тролля, который вошел в комнату, откуда вскоре раздался женский крик. Я вошел внутрь и увидел тролля с поднятой над ней дубиной. Я отбросил ее с пути дубины, затем бросил в дверной проем. Я повернулся к троллю, не желая, чтобы он навредил кому-то еще, и не дал ему уйти. Как видите, мне это удалось, ни слова лжи. Это довольно короткое объяснение, мистер Поттер. Дамблдор, похоже, не хотел с этим мириться. Вот еще более короткое. Магия. Мистер Поттер, не могли бы вы дать более подробное описание событий после того, как вы отослали мисс Грейнджер из ванной комнаты? Он действительно не собирался оставлять это без внимания. Директор, не могли бы вы назвать мне удовлетворительную причину, по которой тролль может проникнуть в школу и спокойно бродить по ней? Сказал Гарри, проходя мимо директора к Гермионе, которая стояла и в шоке смотрела на статую тролля. Гермиона, я уверен, что ты еще не ужинала, и поэтому нам следует подзаправиться на, несомненно, роскошном пиру. Она посмотрела на него и, казалось, немного пришла в себя, прежде чем Гарри повернулся и сказал через плечо: «О, я думаю, что это довольно точная статуя тролля, немного уродлива. Вы можете оставить ее себе». МакГонагалл пробормотала: «Зачем нам она?» Проходя мимо нее, на что Гарри не мог не усмехнуться. Весь зал смотрел на них, когда они вошли. Гермиона уже собиралась пойти к столу Гриффиндора, когда Гарри сказал, что она может сесть с ним. Она посмотрела на гриффиндорцев и увидела, какой беспорядок устроил Уизил. Его манеры поведения за столом были хуже, чем у тролля, которого они оставили позади. Гермиона скривилась при виде этого зрелища, а потом, с благодарностью, согласилась присесть возле него. Они сели за стол Хаффлпаффа и принялись за еду. Тишину нарушила Сьюзен Боунс. То, что Гермиона сказала о том, что ты сражался с троллем, было правдой, Гарри? Спросила она. Гарри приостановился, когда разрезал стейк, который так хотел съесть, и посмотрел на нее. Я позаботился об этом. Он вернулся к еде, когда в зале начались разговоры. Однако они вскоре прекратились, когда Дамблдор, Снейп и МакГонагалл вместе левитировали тролля прямо к выходу. Все широко раскрытыми глазами смотрели на мальчика, который надкусил хлеб. Он делал это левой рукой, правая была спрятана под столом. Гарри полностью игнорировал все взгляды, и Гриффиндорка, сидевшая рядом с ним, последовала его примеру. «Итак», — обратилась Ханна Эббот к Гермионе, — «я Ханна Эббот. Я не думаю, что нас когда-либо представляли должным образом, и, в отличие от того, кто сидит рядом с тобой, нам это действительно необходимо», — Вскоре к разговору присоединились еще несколько человек. Гермиона уже начала жалеть, что попросила шляпу распределить ее в Гриффиндор, а не в Рейвенкла, как она хотела. Возможно, там у нее действительно были бы друзья. Хаффлпаффцы не были глупыми, но они были дружелюбными, а именно это ей сейчас и было нужно. Сейчас Гермиона была счастливее, чем когда-либо. Ее родители были дантистами, у них была своя клиника, и большую часть дня их не было дома. Когда она была младше, ее оставляли с няней, но она, казалось, больше интересовалась просмотром сериалов по телевизору, чем присмотром за малышом. Ее родители не были плохими людьми, они были очень заняты, и у них не было столько времени на дочь, сколько им хотелось бы. Когда у них выдавались выходные, они вместе отправлялись на прогулку. В один день они отправлялись на пляж, в другой – в лес. Гермиона очень любила своих родителей, несмотря на то, что видела их так мало. Когда она немного подросла, то стала оставаться дома одна. В их доме была небольшая библиотека, которую Гермиона полюбила, с тех пор как научилась читать. Девушка прочитала каждую книгу, которая попадалась ей в руки. Больше всего она любила фэнтези и книги о сверхъестественном. Ее завораживали вещи, которые нельзя было объяснить с помощью науки, будь то магия, призраки или что-то еще. В школе она стала изгоем, потому что знала все, что рассказывал учитель, а когда пыталась помочь другим детям, ей говорили, что она слишком властная и всезнайка. Она все больше и больше отделялась от своих одноклассников, чувствуя себя покинутой и одинокой. Когда она получила письмо из Хогвартса, доставленное ее, теперь уже, деканом факультета, Гермиона была в восторге. Это было что-то новое, что-то, где она могла бы общаться с другими людьми, могла завести друзей. Ее родители были настроены более скептически, пока женщина на их глазах не превратилась в кошку. Тогда им стало очень интересно, и они назначили день, чтобы вместе пойти в Косой переулок. Там она встретила загадочного Гарри Поттера. Казалось, ему было все равно, что думает о нем профессор, и он с самого начала полностью игнорировал ее. Она посчитала это довольно грубым и сказала ему об этом, но тот ответил, что это Гермиона ведет себя грубо, требуя личную информацию. Это шокировало ее и заставило задуматься. Она пришла к выводу, что Гарри был прав. Позже она спросила, что он думает о темных искусствах, когда они пошли за своими палочками, и снова была потрясена. Он придерживался совершенно иных взглядов, чем обычный человек. Вместо того, чтобы просто смириться с тем, что все так и есть, как она обычно делала, Гермиона снова задумалась над его словами. Она сравнила его мысли с тем, что говорил их проводник, и поняла, что ей больше нравится его образ мыслей. В книжном магазине она наткнулась на книги с его именем. Это было невероятно. Несмотря на разницу во внешности, она делала покупки вместе с известной личностью, и не знала об этом. Когда Гарри раскритиковал книги, потому сказал, что это выдумка, а не факты, она услышала, как он сказал, что убивал и раньше. Она могла бы согласиться, что в чем-то он прав, но как реагировать на его слова об убийстве? Гермиона решила узнать его получше. Именно в Хогвартском экспрессе она впервые увидела, каким внимательным он может быть. Гарри видел насквозь рыжего, который так хотел с ним познакомиться, и когда вошел светловолосый мальчик со своими большими друзьями, она сжалась в углу. Но только не Гарри. Первый ушел, заявив, что он темный, а второй даже описался от страха. Не то чтобы это было смешно, даже она испугалась того, что увидела. В Хогвартсе все, казалось, возлагали на него какие-то надежды, а он отмахивался от них. Ему просто было наплевать на все. Так продолжалось некоторое время и затихло, пока не произошла дуэль между ним и Малфоем. Она видела, как он отдал свою палочку, а кто отдает оружие на дуэли. Она ожидала, что он проиграет, но Гарри снова удивил всех и продемонстрировал какую-то беспалочковую магию, с помощью которой победил. Она тут же попыталась найти информацию об этом, но не нашла ничего похожего. Тогда она спросила его об этом напрямую. Возможно, это была не самая лучшая идея, учитывая, что все уже пытались это сделать. Гермиона получила несколько ответов, но ей сказали, что для нее это невозможно. Он также сказал, что ни одна другая ведьма или волшебник тоже не сможет этого сделать, и кто такие маги. Она не сводила с него глаз даже после всего, что произошло. В Гриффиндоре она была морально подавлена. Ее соседки по комнате интересовались только модой и красивыми безделушками, а весь факультет в целом был ленивым и предвзятым. Как половина из них сдавали экзамены, когда они проводили больше времени за играми, чем за чем-либо другим, Гермиона так и не поняла. Время от времени она поглядывала на стол Хаффлпаффа и видела, что хотя Гарри не часто разговаривает с остальными, он все же делает это, когда захочет. Все стало слишком тяжело, и когда Рональд Уизли оскорбил и высмеял ее на чарах, она не выдержала и побежала в туалет, чтобы поплакать. Она провела там полдня, когда услышала шум, как будто кто-то тащил что-то. Гермиона вышла из кабинки и столкнулась лицом к лицу с троллем и закричала. Но ее внимание привлекла дверь в туалет для девочек, которую разрушил Гарри, пролетев через нее с невозможной скоростью. Он отбросил девочку в сторону и в свою очередь получил сильный удар от тролля. Она думала, что он умер, но Поттер поднялся на ноги и использовал свою необычную магию, чтобы создать оружие из воздуха. Он выпрямился и защитился от еще одного удара тролля, а затем бросил свое оружие в него. Затем он сделал невозможное, подхватил ее, разбежался и прыгнул на стену. Гермиона думала, что они вдвоем разобьются об нее, но этого не произошло. Девочка увидела, что Гарри стоит на стене, и его волосы падают на стену, как на пол. Как предполагалось, магия не способна менять гравитацию. Она может делать предметы тяжелее или легче, но не может изменить гравитацию без постоянного наложения чар или чего-то, что удерживает цель. Он взбежал по стене и обогнул тролля, а затем бросил ее в дверной проем. Она побежала в большой зал, в поисках помощи, ведь профессора наверняка помогут студенту, сражающемуся с троллем. В зале поднялся шум, пока директор не утихомирил их и не заставил ее привести его и профессоров МакГонагалл, Снипа и Квирилла к Гарри. Зрелище, которое она увидела, когда они дошли до него, было шокирующим. Он прислонился к открытому дверному проему, держа в одной руке повязку, которую всегда носил, но ее внимание привлекло то, что находилось внутри комнаты. Тролль был полностью превращен в камень. На полу лежали два окровавленных клинка, один, большой двуручный, а второй, как она помнила по учебникам истории, был римским. Созданная им алебарда также была воткнута в стену в том месте, куда он ее бросил. Гарри прервал директора, когда его стали расспрашивать о том, что произошло, и она не могла не забеспокоиться. Не должны ли они были отвезти Гарри к целителю, прежде чем так его допрашивать? И Гарри был прав. Как тролль мог попасть в школу? Она почувствовала, что ее доверие к профессорам еще больше ослабевает. Оставив персонал разбираться с троллем, он проводил ее в большой зал, где все еще продолжался пир, и предложил, чтобы она села с ним за стол Хаффлпаффа, и, глядя на то, как ест Рональд Уизли, ей захотелось оказаться подальше от него. То, что ей удалось поговорить с ровесниками, сильно подняло ей настроение. Она разговаривала с девочками, которые не считали, что мода и мальчики – это все, что должно волновать человека. С некоторыми из них у нее даже завязалось что-то, что напоминало дружбу. Все это благодаря Гарри Поттеру. Она не знала, чем он так отличается от других, но что бы это ни было, ее это радовало. Гермиона полагала, что может считать его своим лучшим другом, несмотря на то, что редко видит его вне уроков и приемов пищи, которые она теперь проводила за столом Хаффлпаффа. По словам Невилла, Гарри работал над проектом по зельям с разрешения профессора Снипа и спросил Невилла об использовании некоторых растений в качестве ингредиентов. Она задалась вопросом, кто же такой Гарри Поттер. Следующие недели пролетели для Гарри незаметно. Он наслаждался своим пребыванием в школе и даже сумел немного повеселиться из-за попыток директора загнать его в угол и расспросить об инциденте с троллем. Дамблдор попытался заговорить с ним в коридоре между уроками, и Гарри усмехнулся, вспоминая, как спроецировал цепи, чтобы удержать его на месте, пока шел на следующий урок. Был случай, когда тот остановил его на лестнице, и Гарри использовал свой новый талант ходить по стенам и потолку, чтобы перемахнуть через перила и пройти под лестницей, чем поверг в шок всех, кто это увидел. Был случай, когда директор пытался расспросить его в большом зале на глазах у всей школы. Возможно, он думал, что давление стольких людей заставит его уступить, но Гарри просто повторил свои вопросы о том, как тролль попал в замок и что он скажет родителям. Последний вопрос был самым любимым, так как в нем было дополнительное преимущество. Другие ученики тоже задали этот вопрос. Дамблдор, похоже, не знал, как успокоить сразу всех, и, похоже, у него не было готового ответа. Честно говоря, было похоже, что директор ожидал, что его будут слушаться без раздумий. Однако люди не были бездумными идиотами. В середине ноября, когда Гарри завтракал, перед ним приземлилась школьная сова. Сова казалась довольно странной, и ему пришлось немного напрячься, чтобы просто взять у нее письмо. Он проанализировал письмо, так как по-прежнему анализировал всю свою еду, и не нашел в нем ничего вредоносного. Открыв его, обнаружил, что это было письмо от Хагрида, который спрашивал, не хочет ли он прийти на чай в эту пятницу. Гарри сузил глаза. Откуда этот человек узнал, что в пятницу у него выходной, и почему хотел его видеть? Тем не менее, он все равно решил пойти. Его эксперимент с таблицами реакций шел полным ходом, и он шел с опережением графика. Поттер спросил, не хочет ли кто-нибудь пойти с ним, и Невилл с Гермионой согласились. Так они втроем подошли к домику возле леса, где жил полувеликан. Гарри постучал в дверь и услышал с той стороны рычание, хотя, в сравнении с убийцой приматов оно прозвучало бы как тихое тявканье, и голос. «Назад, клык, назад!» Дверь открыл Хагрид, который посмотрел на них троих, и Гарри решил их представить. «Здравствуйте! Если вы еще не знаете, я Гарри Поттер, и вы пригласили меня сегодня на чай. Это два моих друга, Невилл Лонгботтом и Гермиона Грейнджер. А та, что сидит у меня на плече, Лен, можно нам войти?» Хагрид на мгновение задумался, а затем сказал, «Да, конечно». Он отошел в сторону, и Гарри вошел внутрь, а Невилл и Гермиона остались позади. Большая гончая, по имени Клык, бросилась к ним, но остановилась и обнюхала Гарри, после чего заскулила и отошла. Гарри прошел мимо собаки и сел на стул в хижине Хагрида. Он огляделся. У одной стены стояла большая кровать, на которой лежало одеяло, подходящее по размеру Хагриду. Стол и несколько стульев. Видимо, Хагрид любил принимать гостей, на которых, кроме самого Хагрида, могло бы разместиться около 5 человек. Горел огонь, над которым висел котелок, а рядом на столе стоял чайник. Рядом стоял большой шкаф, в котором, вероятно, хранилась одежда лесника. Подняв голову, Гарри увидел, что с потолка свисает множество всяких мелочей. В целом это было довольно приятное местечко. Вернув внимание к людям в комнате, Гарри увидел, что все они заняли места за столом, кроме Хагрида, который ставил чайник на огонь, а гончая удобно положила голову на колени Невилла, который гладил собаку по ушам и выглядел довольно невозмутимым. Гермиона сидела по другую сторону от Гарри и с любопытством осматривалась вокруг, как и он только что. Хагрид сел за стол, оставив чайник кипеть. «Я не видел тебя с тех пор, как ты был маленьким, Гарри. Раньше ты умещался у меня в руке. Я был очень удивлен, когда увидел тебя в большом зале. Никто тебя не узнал. Я помню твоих родителей. Твоя мать была замечательной женщиной, а у твой отец был весельчаком и любил шутить». Гарри откинул голову назад и рассматривал стоящего перед ним человека. Он казался искренним и честным. Поттер подумал, не хочет ли он просто увидеть ребенка двух бывших друзей, которых не видел больше 10 лет. «Я могу себе это представить», — ответил Гарри. «По крайней мере, я знаю, что моя внешность довольно сильно отличается от того, как меня изображают в книгах». Глаза Хагрида зажмурились от удовольствия. «Не сомневаюсь. Но кто знает, что ты сможешь сделать, до того, как закончишь Хогвартс. Я даже слышал, что ты уже сейчас прославился. Возможно, через несколько лет ты сможешь доказать, что книги не врали». Гарри немного расслабился. Этот полувеликан был слишком прямолинеен, чтобы что-то скрывать, и его можно было читать, как книгу. Казалось, он был искренне рад видеть Гарри, за что мальчик был ему благодарен. Не было никакого фанатского благоговения или заискивания, которое демонстрировали некоторые другие люди в этом замке, только искренняя, честная радость.